Злой поручик. «Вы злой, а злым людям везет, их любят женщины и не трогают собаки». Валентин Пикуль, Баязет. Мужчина без честолюбия и чувства собственного достоинства жалок. Чрезмерная привязанность к женщине, стремление сохранить семью любыми способами, заинтересованность в отношениях больше жены — все это мужская слабость. Как? Это же так мило. Нет, перестань себя обманывать. Это не красит мужчину. Женщины не любят таких. И у жен таких молодцов часто возникают проблемы с психосоматикой, в том числе с бесплодием и ожирением. Такой муж просит, пытается заслужить любовь и ласку за свою хорошесть, вместо того, чтобы воспринимать их как должное. Я часто провожу групповую терапию, и в таком формате наглядно видно, что подобные психосоматические проблемы — ожирение, бесплодие при отсутствии медицинских причин, какие-то причудливые фобии, страхи и панические атаки — не встречаются у женщин, чьи мужья имеют стержень, знают себе цену. Такой мужчина на уровне инстинкта не даст никому в обиду свою женщину, хотя сам себе иногда это может позволять. И толстый ты с ним не станешь никогда. Он обеспечивает семью и умеет радоваться жизни. С такими мужчинами у женщин нет ожирения и зажоров, и почему-то находится время и силы ухаживать за собой без всяких дополнительных мотиваций. Ведь и так понятно, что этот фрукт не будет терпеть от жены ни уважения, недостаток секса или жировую прослойку между собой и удовольствием. Если и захочется торта перед сном, то от одного его взгляда аппетит исчезнет. Может даже появиться острая потребность пробежать несколько километров. «Так это ж принц!» «Нет, скорее патриархальный сексист, которому вообще не обязательно с тобой советоваться, производить впечатление на твоих родственников и отпрашиваться на рыбалку. Вокруг него всегда снуют стройные бабы с многообещающими глазами, и у тебя один выход — быть круче всех. Мерзавец. Оно мне надо? Да пошел он. Да он-то пошел, ему всегда есть куда идти. А мы остаемся разбираться с хорошими ребятами, твоей любовью к ним и жирной пищей».